Глава 10. Макс. Просыпаюсь еще до звонка будильника и нехотя поднимаюсь с постели. Из незакрытой вчера створки тянет влажностью. Дождя только не хватало. Ненавижу сырость. Неприятно морщусь и дергаю плечами, словно уже намок. Закрываю окно и тянусь, разминая затекшие мышцы. Так и подмывает отменить вылазку на улицу, но сила воли побеждает, и я иду одеваться. Болезненная эрекция напрягает. Неудовлетворенность ощущается во всем теле и неприятно раздражает. Может, не стоило так грубо Лену посылать? Сны еще какие-то дурацкие снились. Девка еще эта. Мурашки сыплются на коже колючими каплями, а скинуть не получается. Переодеваясь в спортивный костюм, выхожу на улицу и втыкаю наушники. Немного рока — именно то, что сейчас нужно. Утренняя пробежка — неизменный ежедневный ритуал. Помогает зарядиться энергией и очистить мозг от лишнего мусора. Монотонный стук ног по асфальту быстро настраивает на нужный лад и приводит все системы организма в боевую готовность. На специальной площадке в парке делаю несколько комплексных подходов на все группы мышц и в комфортном темпе возвращаюсь домой. Включаю кофеварку и иду в душ. Упругие струи безжалостно лупят по коже, но расслабиться не получается. Как и перестать думать о новой сотруднице? Не дает она мне покоя. Все равно не успокоюсь, пока не разгадаю этот ребус. Звучно матерясь, оборачиваю вокруг бедер полотенце и выхожу из ванной. Забираю кофе и сажусь перед ноутом. Во входящих на почте нахожу файл «Личное дело Бойко Ивана Яновна» и кликаю «Открыть». Ну давай, детка, знакомиться. Хмыкаю, отпивая пару жадных глотков бодрящего напитка и погружаясь в чтение. Сухие строки, краткая выжимка из досье, вся жизнь на одном листе. Но надо признать, идеальная жизнь. Бойко лучшая на курсе, медальки какие-то по стрельбе, по рукопашке. Интересно как, что ж не попыталась-то? Зависая, вновь проматывая наш вчерашний бой, раскладывая его на атомы. Бегающий взгляд, дрожащие губы. Не так ты проста, как кажешься, Иванна Яновна. Что скрываешь? Откидываясь на спинку и гипнотизируя экран. 2 года работала в другом отделе. Что ж ушла-то? Не на повышение ведь. Медленно пью кофе и пытаюсь вспомнить знакомых. Кто у нас там есть? Как назло, никто не находится. Подполковник Федоров Григорий Иванович, непосредственный начальник. Ладно, будем знакомиться. Через 10-е руки, наконец, дозваниваюсь. Подполковник Федоров, слушаю. Голос строгий и безэмоциональный. Майор Марьянин, Бойко Ивановна Яновна у вас служила? Ну да, была такая. Напрягается ли мне кажется? Почему ушла? Закрытая информация, отрезает он. Да ладно вам. Официальный запрос подавай и получишь ответ. Рявкает подпол и скидывает звонок. Охренеть, вот же урод. Официальный запрос ему. Да нахер он нужен, и так все узнаю. Куда ж ты встряла, девочка? Вряд ли расскажешь. Но ничего, я терпеливый, подожду, пока проколешься. Смотрю на часы. На развод один хер не успеваю. Пишу Дэну СМС. «Как там? Все живы? Едем к родителям девочки. С кем?» «С новенькой». «Надо же!» — невольно зависая в пространстве и улыбаюсь. «Похвально, что пришла. Не струсила». Прикрывая глаза и шумно втягивая носом от чего-то вскипевший воздух. До сих пор будто ощущая под собой фигурку Ивы. Хрупкую и соблазнительную одновременно. Торкнула. Раздраженно распахиваю веки. «Еще чего не хватало? Баб, что ли, мало?» Но уязвимость в ее взгляде все же полоснула по внутренностям. Задела за живое и болезненно отозвалась где-то за ребрами. Там, где должно быть сердце. Не нравится мне это. Надо выкинуть из головы подобную ересь как можно быстрее. Работа всегда помогает лучше всего. Захлопываю крышку ноута и иду собираться. Чистая отглаженная рубашка из химчистки приятно ложится на кожу, доставляя мимолетное удовольствие. Заправляя в темные джинсы и мельком ловлю отражение. Прохожусь расческой по волосам и добавляю немного любимого парфюма. На плечи надеваю кобуру, а на запястье — котлы. Раскидываю по карманам необходимые мелочи и выхожу из квартиры. Пока грею тачку, нервно барабаню пальцами по рулю. Неспокойно мне что-то, но откуда прилетит, пока не ясно. Единственное, чуйка меня никогда не подводит, и я привык ей доверять. Трогаюсь с места и выезжаю со двора. Телефон как по команде оживает. Смотрю на дисплей «Леночка», непробиваемая. «Майор Марьянин у аппарата». Ставлю на громкую и вешаю телефон на приборную панель. «Максим Олегович?» Подчеркнуто официально. Вы скоро появитесь в отделе?» Закатываю глаза. Детский сад какой-то. Взрослая же баба, и все туда же. «И вам доброе утро, Елена Юрьевна», расплываясь в жесткой усмешке. «Мне срочно нужно сделать отчет по делу, что вы вчера смотрели», выкручивает она руки. «Вы же опросили свидетелей?» «Прекрасно знает, что нет. Мы не всесильны. Поистине бабская месть — это что-то невероятное. Как я умудрился во все это вляпаться? Надо как-то выправлять ситуацию. Как раз этим и занимаемся». «Закончите, принесите». «Конечно». Сбрасываю звонок и шумно выдыхаю. «Оборзела, что ли, совсем? Тоже мне нашла мальчика на побегушках. Надо тебе, сама придешь». В отделе непривычно оживленно. У кабинета следаков целая очередь истерпил собралась. Стас рвет и мечет, а у меня прям настроение поднимается. Ну, просто охрененное утро. У соседа корова сдохла, мелочь, а мне приятно. Прохожу мимо своего кабинета сразу к операм. Надо же их тоже взбодрить и загрузить работой. Вхожу без стука и окидываю этих распиздяев взглядом. Все здесь, в полном составе. Замолкают, как только видят меня. Парни подходят, здороваются, а Ивана старательно делает вид, что меня не существует. Напрасно. Я очень даже существую. Чего сидим? Работы нет. Беру первый попавшийся стул, сажусь верхом и облокачиваюсь на спинку перед собой. Что-то удалось узнать? Ничего интересного. Дэн пожимает плечами и в общих чертах рассказывает, как побеседовали с родителями девочки. Как я и думал, толку никакого. Но отписки пишутся тоже на основании чего-то. Бойко. Едва заметно вздрагивает и оборачивается. Встречаемся глазами. В ее отчетливо улавливается вызов, а мне хочется рассмеяться. «Ну куда тебе, девочка, со мной тягаться? Я ж тебя раздавлю и не замечу». «Товарищ майор?» Она вопросительно дергает бровью. «Напишешь отчет о поездке и отнесешь Елене Юрьевне». Не дожидаясь ответа, переключаясь на шамана. «У вас как?» «Да тоже общая инфа. В секцию ходила, жалоб не было, конфликтов тоже. Голяк». «Хреново работаете». Нервно провожу ладони по волосам и смотрю на магнитную доску. «Ничего у нас нет. Он пока нас опережает». «Что будем делать?» Сухо интересуется Илья и подает мне кружку с кофе. «Да хер его знает, но просто сидеть тоже нельзя». Растираю лицо ладонями. «Гер», обращаясь к нашему айтишнику, «найди инфу по похожему делу лет 10 назад». «У нас?» «Да, но потом в СК забрали». «Что-то мне подсказывает, что это направление правильное». «А вел кто?» «Издеваешься?» — шеплю на него раздраженно. «Может, за тебя твою работу еще сделать?» «Понял». Булькает он и утыкается в монитор. «Так бы сразу. Вот что за люди? Пока не пнешь, никто работать не будет». Поднимаясь на ноги, подхожу к доске. Выдаю операм задания по текущим делам. Иванна демонстративно игнорирует меня и смотрит в окно. «Напрасно ты так, девочка». «Что стоим?» Обращаюсь ко всем сразу. «Арбайтен». Парни недовольно ворчат, но разбредаются. А меня как магнитом тянет к этой девчонке. Неслышно приближаясь и втягивая носом едва уловимый аромат. Ее аромат, тонкий и нежный. Он вместе с мурашками прокатывает по телу, даже пульс сбивается. Детка хотела пострелять, шепчу тихо, не касаясь Ивана ни единой клеточкой, но жадно впитывая реакцию. Волна дрожи проходит по ее телу. Ива резко разворачивается, в глазах решимость что-то сделать. Но в какой-то момент она испаряется, как по щелчку. Ивана словно сдувается и пятится, увеличивая расстояние между нами. Нервно ведет плечами и складывает руки на груди, окончательно закрываясь от меня. «Я тебе не детка», — шипит разъяренной кошкой. «Это мы еще посмотрим, кто кому кто. Но сначала разгадаем твои тайны». «Через час в тире». Равнодушно бросая и криво усмехаясь. «Не придешь? Дисквалификация. Второй проигрыш. И попрощаемся».